Впрочем, Олег не обольщался сам и не позволял расслабиться другим. Война все еще не выиграна, и враг не повержен. Так что третья сила, как и вальпургиевы рыцари, использовала возникшую оперативную паузу для вербовки новых членов, формирования боевых дружин и подготовкой к будущим боям. Во всяком случае, Олег продолжал трудиться, не покладая рук, укреплял оборону взятых под защиту маноров, сельских и городских особняков и нескольких внезапно разросшихся за счет беженцев деревень, инспектировал отряды и проводил учения, разрабатывал с другими командирами планы на тот или иной случай, и делал многое другое. Он как-то незаметно превратился в настоящего лидера сопротивления, во всяком случае, во всем, что касалось ТС. Разумеется, он был не один. Сириус, Регулус и Фрэнк и некоторые другие командиры тоже занимались мобилизацией и укреплением рядов, не говоря уже о других проектах. Но другими проектами, порталом в параллельный мир и созданием инфраструктуры для перехода на нелегальное положение, занимались, в основном, женщины. Лили, Анника, Беллатрикс и Мод были беременны, как, впрочем, и Нарцисса Малфой, Дельфина Гринграсс, Паулина Смитвик и Алиса Лангбаттом. В связи с их положением им строго-настрого запретили вступать в бой, но зато у них появилось дело, ничуть не менее важное, чем война. Им было не просто отказаться от привычной боевки, но им предложили разрабатывать несколько крайне сложных и важных вопросов, а работать всяко лучше, чем бездельничать. Однако у всего этого была и другая сторона. По факту ситуация с массовой беременностью лишила ТС, пусть и временно, большой группы первоклассных бойцов. Зато май-июнь 1981 должны были стать одним нескончаемым детским праздником. А учитывая, что то же самое произошло и в прошлом мае-июне, это будут сплошные дни рождения, но оно и к лучшему. Больше детей, больше радости, да и наследство будет кому оставить. Не то, чтобы Олег думал об этом постоянно, но в минуты усталости и душевной смуты мысли о детях согревали душу и позволяли справиться с нечаянной слабостью. И сейчас был как раз такой момент. Марафон под названием «Вагон и маленькая тележка срочных и неотложных дел» затянулся на этот раз почти на двое суток. А, если учесть, что в предшествующие забегу на длинную дистанцию трое суток он спал всего 10-12 часов, и, увы, не подряд, а всего лишь урывками, то понятно, что сегодня он чувствовал себя абсолютно разбитым и к тому же несчастным, хотя никакого несчастья с ним пока не случилось. Усталость, пресс ответственности и постоянная бдительность, плохое сочетание негативных факторов. Даже его железное здоровье, помноженное на весьма эффективные зелья, которые варил для них Северус Снейп, еще не означало, что Гилберт Сигриев не человек из плоти и крови, а какой-нибудь сраный голем, созданный из глины Махаралем из Праги 15. «Есть кто в доме?» – спросил он, аппарировав на площадку колодец позади Феррерсхауса. Раньше местом аппарации служил весь задний двор, но учитывая императивы времени, они с Мод выделили специальное пятно трансгрессии, наподобие того, что было сделано у Анники в Энгильёенманаре, и окружили его 4-метровой каменной стеной, напичканной всевозможными ловушками и прочим дерьмом. Однако для своих и тех, кто получил персональное разрешение, сразу же после мгновенного опознания личности аппарирующего в стене открывался проход внутрь дома. Впрочем, это было верно для всех, кроме них с Мод. Они могли аппарировать в любое место в Феррерсхаусе, и улетали тоже из любого помещения. «Добро пожаловать домой, хозяин Гилберт». После скандала с трусиками Рычел, Террор перешел к полному официозу. Теперь Олег был для него или господином графом, или хозяином Гилбертом. «Здравствуй, Террор», — вздохнул Олег. «Есть кто в доме?» «Вы, господин граф, я и Тюра. Сообщи моим на Пелу-Мелу, что я здесь и приготовь мне ванну». Олег сбросил теплую куртку. Туда же, прямо на пол полетели снятые на ходу перчатки и вязаная шапочка. «Поесть что-нибудь найдется? Бекон, сыр, яйца?» — быстро ответила Тюра, поскольку Террор поспешил выполнить первое задание, и она заняла место мужа. «Белый хлеб и масло, овощей нет, из фруктов только яблоки, но в погребе у нас не только вина, есть соки, если пожелаете». Соков Олег не желал, и без фруктов мог легко обойтись. Ему нужны были еда, кофеин и, наверное, алкоголь. Хорошо, Олег уже миновал лестницу и шел по коридору, направляясь к спальне. «Сделай мне яичницу глазунью на 4 яйца с жареным беконом. Поджарь тосты, подашь их с сыром. Чеддер есть?» «Есть», — коротко ответила старушка Нисси, старавшаяся не нарываться. Прошлого конфликта ей, Видимо, хватило за глаза. Тогда, чеддер, пинту 16 сидра и что-нибудь сладкое. Бисквиты, шоколад, джем, все, что назвала, решил Олег, начиная раздеваться прямо в спальне. Джем малиновый. Он подумал с минуту, остановившись у открытой двери в ванную комнату. Сидр отменяется, сказал, несколько скорректировав свои планы. Приготовь бутылку с минеральной водой и много черного кофе. Так будет лучше. Трррр, продолжил сибаритствовать Олег, когда вошел в ванную комнату. Бокал виски и сигару, пожалуйста. Он стянул с себя трусы и спустился в бассейн с горячей, пахнущей какими-то полевыми цветами водой. Вода была обжигающе горячей, цветочный аромат тонким. Благодать, ваш виски, господин граф, боги. Покачал Олег головой, даже не пытаясь скрыть своих чувств. Ну, сколько можно, вот ведь упертые создания. Еще пара таких выступлений, трррр, сказал он вслух, и я разорву контракт. Местные домовые эльфы, конечно, мерзота, но они не устраивают демонстрации и не подставляют своих хозяев. Пошел вон. Трррр бросил на него печальный взгляд и испарился, но на подносе, поставленном рядом с краем ванны, беззвучно появились хрустальный стакан типа Old Fashion, наполовину наполненный старым виски золотисто-янтарного цвета, пепельница, гильотинка и сама сигара в алюминиевой тубе футляре. Так-то лучше. Олег развинтил тубу и достал из нее сигару. Она была невероятно ароматной, длинной и толстой, то есть такой, какую кубинцы называют Сорена Гранде 17. Правда, Олег не собирался курить ее полтора часа, как обещал производитель, но полчасика он вполне мог себе позволить. Время не поджимало, и поэтому, неторопливо раскурив сигару, он пригубил виски, смакуя вкус и запах, и бросил рассеянный взгляд на панно с видами подводного мира. И, как это часто случается с творческими людьми, какая-то левая ассоциация, промелькнувшая вдруг в голове Олега, высветила проблему Гарри Поттера, показав ее совсем в другом свете и с другой стороны. Олег вспомнил, наконец, о чем он мельком подумал, когда говорил с Лилией Джеймсом. Тогда ему показалось, что ответ на вопрос, что не так со всей этой историей, находится где-то рядом. Но ничего конкретного в тот раз не вспомнилось, и у Олега не появилось никаких новых идей. И сейчас бросил взгляд на абстрактное панно, и вот он ответ, хотя, видит боги, ничто на этом панно, казалось бы, никак не связано с проблемой, которую он подспудно все время обдумывал. Когда-то уже довольно давно, в первый год их учебы в Хогвартсе, Олег наткнулся в библиотеке на книгу с весьма необычным названием «Прогностическая арифмантика и герменевтика 18 предсказаний и пророчеств». Он тогда всего лишь пролистал эту книгу, но тема интерпретации предсказаний, самореализующихся пророчеств и прочей галиматьи его не заинтересовала, и он вернул книгу на полку. Однако сейчас он вспомнил не только саму эту книгу за авторством Гекатея из Нарбонны, но и другие книги, стоявшие на той же полке. Контекст. Согласился Олег с ходом своих рассуждений и начал кропотливо восстанавливать картинку, зрительный образ тех корешков, которые он тогда увидел и неосознанно запомнил. Не в подробностях, но в достаточной мере, чтобы его подсознание сделало некоторые выводы. Итак, это был один из шкафов в дальней части третьего библиотечного зала. То есть, книга находилась в практически заброшенной части хранилища, куда были сосланы труды по таким непопулярным областям магии, как философия волшебства, национальные вариации магии. Кажется, там были книги по африканской, индийской и славянской магии на языках оригинала, теория предсказания и прочее в том же духе. Но тот конкретный шкаф, Олег оказался в той части библиотеки, потому что там можно было без помех пообжиматься с какой-нибудь славной девушкой. Кто это был конкретно в тот день, Олег не помнил. Зато вспомнилось, что когда девушка ушла, он еще пару минут походил вдоль шкафов и, в отличие от других, собранных в этой секции фолиантов, книги на той полке выглядели свежими, нет, не свежими, а актуальными. Их брали, ими пользовались. Из-за этого контраста Олег, собственно, и заинтересовался той полкой и, вынув одну из книг, пролистал ее из чистого любопытства. И вот теперь он медленно, шаг за шагом, вспоминал, какие еще книги стояли рядом с прогностической арифмантикой. А стояли там весьма любопытные книги. Структура и арифмантические способы расчетов и конструирования истинных и ложных пророчеств, научное предсказание и его отличие от спонтанных пророчеств, арифмантическая рука Демиурга 19. И получалось, что, а ведь это могло бы объяснить все странности этой чертовой истории. К сожалению, Олег не был специалистом в этой области магического знания, и, более того, он знал арифмантику на уровне школьной программы, а теорию и практику предсказаний не знал вовсе, так как вообще не брал этот курс. Однако, за годы занятий не самыми простыми разделами магии, он нахватался тут и там всякого разного, так что сейчас у него возникла непротиворечивая, на первый взгляд, теория. Возможно, думал он, действительно имело место некое пророчество типа, и ни один из них не будет знать покоя, пока жив другой, но значит ли это, что пророчество это является руководством к действию? Истинно ли оно, можно ли его непротиворечиво интерпретировать? Могло случиться и так, и эдак, однако такой хитрый лис, как Дамблдор, мог решить, что нельзя ждать милости от природы 20. Если так, и старик все не просто придумал, а произвел все предварительные расчеты относительно интерпретации смутных предикаций 21 некоего пророчества, он мог вывести арифмантически даже такие странные условия реализации пророчества, как имя ребенка и характеристики его родителей. Вопрос, для чего ему это нужно, к чему настолько детализированные условия? Ну, например, чтобы заманить Волан-де-Морта в ловушку и прихлопнуть его там наверняка. Бред, конечно, но, когда имеешь дело с кем-нибудь вроде Дамблдора, нельзя исключать никакую возможность. И, если так, то предположить можно многое. Например, то, что, если слить пророчество темному лорду и соблюсти некие обязательные условия, имена родителей, возраст и пол ребенка и, предположительное, еще многое другое, то ловушка сработает. Враг окажется там и тогда, где и когда против него будет возможно применение некоего смертельного оружия. Бац, и ты в дамках, а твой враг – покойник. Разумеется, Олег не был уверен, что при том минимуме информации, каким он располагал, удастся понять все, и побудительные мотивы Дамблдора, и его модус операнди и конечный план действий. Но гипотеза, возникшая сейчас у Олега, явно имела право на жизнь, а значит, ее никак нельзя было сбрасывать со счетов. Предположение могло оказаться неточным, но сам ход рассуждений – верным. «Придется попросить Беллу и Вальбургу», – решил Олег, – «и, возможно, Нарциссу, чтобы они покопались в библиотеках Блэков и Малфоев и поискали хотя бы те книги, которые я вспомнил. Но ведь наверняка есть и другие». Предложенный им сценарий не претендовал на абсолютную достоверность, но, скорее всего, указывал направление поисков, которым должны были заняться уже совсем другие люди. У Олега на это не было ни времени, ни сил, но и не заниматься этим вопросом было бы неправильно. Слишком много всего разного было накручено вокруг Гарри Поттера и его родителей, чтобы пропустить этот эпизод, не заинтересовавшись и не разобравшись. К тому же, иди знай, что еще откроется при вдумчивом исследовании феномена мальчика, который выжил. Изыскания в этой области могли открыть заинтересованным лицам много нового и потенциально полезного. Лишним точно не будет, решил Олег, допивая виски. Но каков старик, тихой сапой и с доброй улыбкой на устах, выстраивает настоящий темный ритуал. Цель понятна, а сложности длительность нужны, по-видимому, для того, чтобы превратить ритуал в последовательность как бы не связанных между собой простых действий, а значит избавиться от темной составляющей. Светлым ритуалом тут и не пахнет, но арифмантика и прогностика – нейтральные дисциплины. Впрочем, я могу ошибаться, решил Олег, вылезая из ванной. Слишком просто и слишком соблазнительно, чтобы быть правдой. Но с другой стороны, никто не отменил пока принцип Оккама 22, в просторечии гласящий, что все гениальное просто или что от добра добра не ищут. Один холерик, один из четырех типов темпераментов классификации Гиппократа. Человека холерического темперамента можно охарактеризовать как быстрого, порывистого, способного отдаваться делу со страстностью, преодолевать значительные трудности, но, в то же время, неуравновешенного, склонного к бурным эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения. Данный темперамент характеризуется сильными, быстро возникающими чувствами, ярко отражающимися в речи, жестах и мимике. Два дивы – сверхъестественные человекоподобные существа, имеющие вид великанов, присутствуют в тюркской, славянской, грузинской, армянской мифологиях, в зороастризме, злые духи. Три почетный консул – лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, но выполняющее некоторые консульские функции. Четыре далриада – Гельск. Далриата, раннесредневековое гельское королевство, охватывавшее западное побережье Шотландии, современная территория области Аргайл и Бьюта и южная часть Хайленда, включая острова внешних Гибрид, и север Ирландии, современная территория графства Антрим. 5. Галлаглас, Гельск. Галлаглач, букв. Иноземный воин, профессиональный воин-наемник, служивший в армиях ирландских владетелей и происходивший из гельских кланов западных островов и шотландского высокогорья. Эти воины представляли собой воинскую элиту шотландских и ирландских армий в 13-17 веках. 6. Альба, Алба Белая, название Шотландии на гельском, шотландском языке. 7. Ирландская республиканская армия, ирландская военизированная группировка с политическим движением антиимпериализма и ирландского республиканизма, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства. 8. На древнескандинавском что-то вроде замка Камень Тора. 9. Барон Грейсток, Англ. Барон Грейстоке, старинный дворянский титул, созданный дважды в системе перства Англии, пресекся в 16 веке. 10. Йоркширский пудинг, Англ. Йоркшири пудинг, традиционный английский пудинг, готовится из кляры и обычно подается с ростбифом и подливкой. 11. Рождественский пудинг, плам пудинг, Англ. Christmas пудинг, традиционный рождественский десерт в Великобритании, Ирландии и других странах Содружества наций, готовится за несколько недель до праздника, затем созревает в прохладном месте и подается в первый день Рождества. Плам-пудинг представляет собой приготовленный на пару пудинг темного цвета с добавлением сухофруктов, орехов и околопочечного говяжьего жира. 12. Винслидейл – традиционный английский сыр с нежным кисло-сладким вкусом. 13. Барбадосский ромовый пунш готовится по одному из самых старых рецептов приготовления пунша из рома. Рецепт его зарифмован. «Ане оф саур, тво оф свеет, пхрие оф стронг, фаур оф век». Что значит? Одна часть лимонного сока – 2 части сахара, 3 части рома, желательно барбадосского, 4 части воды. В напиток добавляется ангостура, вкуса ароматическая горькая настойка на основе пряностей и горьких трав, Тринидад и Тобаго, и мускатный орех. 14. Категория сытных британских вторых блюд, приготовленных из внутреннего говяжьего или бараньего жира, лука, специй, овсяной крупы, фарша, теста, иногда также крови и субпродуктов, в различных сочетаниях. Могут быть похожи на натуральную колбасу, черный пудинг, белый пудинг, пирожки с мясной начинкой, тряпичный пудинг, или даже несладкие пирожки без начинки, обжаренные в бараньем жире и подаваемые на гарнир, йоркширский пудинг. Эта категория блюд старинного происхождения и традиционно играла важную роль в рационе жителей различных частей Британии. 15. Яхуда Лева, Лев, Лев, Леп, Бен Бецалель, Рабби Лев, известен как Махараль Мипрак. 1512-1609, крупнейший раввин и галахический авторитет, мыслитель и ученый 16 века, обладал обширными познаниями не только в области раввинистической литературы, но и в области многих светских наук, в особенности в математике. Дружил со знаменитым астрономом Тихо Браге. 16. Британская пинта 0,568 литра. 17. Лонг Цорена или Цорена Гранди, большая корона. 18. Герменевтика, Д.Р. Греч. Искусство толкования, область философии и науки, занимающаяся исследованием методов и принципов толкования текстов, символов, искусства и других форм коммуникации. 19. Демиург, или Демиург, Д.Р. Греч. Мастер, знаток, специалист, ремесленник, мастеровой, создатель, творец. В античной философии, преимущественно в платонизме, создатель вещей чувственно воспринимаемого космоса. 20. Отсылка к цитате И. В. Мичурина. «Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача». 21. Предикация, лад, проедицтя, высказывание, утверждение, в лингвистике – одна из функций языкового выражения. Предикация соотносит мысль к действительности, состоянию объекта к субъекту, событие к ситуации. 22. Уильям Маккам, 1285-1347, английский философ, францисканский монах из Аккама, маленькой деревни в графстве Суррей в Южной Англии. Бритва Аккама, иногда лезвие Аккама, методологический принцип, в кратком виде гласящий: не следует множить сущие без необходимости, либо не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости. Глава 15. Глава 15. 23 марта 1981. Военные действия возобновились в марте, и к апрелю уже не проходило дня, чтобы кто-нибудь свой не сцепился с кем-нибудь чужим. Иногда это были скоротечные схватки, в которых обе стороны придерживались известной тактики уличных бандитов. Увидел, ударил, убежал. Попал или нет, совсем другой вопрос. А удалось ли удрать, это, вообще, отдельная история. Потери в этих стычках были, к счастью, невелики, и, едва ли не большинство убитых и тяжело раненых приходилось на фениксовцев. Им же не нужны были мертвые пожиратели. Вальпургиевых рыцарей должны были арестовать и судить по всей строгости закона, хотя теоретически заинтересованные в таком развитии событий Авроры брать пленных к этому времени практически перестали. Однако, кроме подобного рода блицев, случались и форменные побоища. Причем, в отличие от недавних еще времен, бойцы третьей силы все чаще сражались плечом к плечу с Аврорами. Не со всеми, разумеется, а с теми, кто действительно был готов воевать по-взрослому. И наоборот, члены Ордена Феникса, которые в прошлом не раз и не два вызывали на помощь Авроров или спешили Аврорам помочь, с некоторых пор делать это перестали. Дело в том, что Авроры, речь, конечно же, о тех из них, кто не боялся вступать в бой, действовали теперь в соответствии с декретом Крауча, а фениксовцы, исповедовавшие совсем другую философию, с этими узаконенными убийствами были принципиально не согласны, и опять-таки несли из-за этого тяжелые потери. Только за один месяц март в боях с пожирателями погибло четверо чистокровных магов, примкнувших к Дамблдору. Карадок Дербурн, Бенджамин Финвик, Эммелина Венсестер Джис Подмар. Все четверо, к слову сказать, являлись действующими или отставными аврорами, но погибли, понятное дело, не на службе, а во время выполнения задания Ордена Феникса. Это было бы, наверное, даже смешно, если бы не было так грустно. Взрослые люди, а повелись на какую-то ублюдочную по своей сути пропаганду. И вот результат, они мертвы, а пожиратели продолжают нести волшебному миру смерть и разрушение. Разумеется, Олег давно уже об этом не думал. Времени не было, и не было смысла. Все, что следует, он уже для себя решил, и никакие новые факты для понимания сложившейся ситуации ему были не нужны. Вместо пустопорожних умствований он был занят делом, и следует признать, работа, что называется, спорилась. Организация росла, ее боевое крыло постоянно усиливалось, крепли связи с ДМП и Авроратом, который и сам, наконец, начал меняться к лучшему. Все-таки деньги были и остаются двигателем прогресса, и в Визингомате удалось сформировать устойчивый блок. Так что, дела, вроде бы, шли неплохо, но война продолжалась, и это сводило все их успехи на нет. Пока гибнут люди, успокаиваться было нельзя. Олега, впрочем, трудно было бы обвинить в том, что он заснул на посту. Другое дело, что он не мог быть сразу везде, и однажды это должно было сработать против него самого. Дурацкий случай, неудачное стечение обстоятельств, и вот он уже стоит под рухнувшими небесами. В начале 11-го, не вечера, что странно, а утро, поступил сигнал о массированной атаке на Битчфилд-1. Причем пожиратели напали не только на Нижний Битчфилд, где проживали волшебники, но и на Магловскую часть деревни. Маги худо-бедно могли оказать сопротивление. Во всяком случае, они могли продержаться до прибытия помощи, но простецы оказались бессильны перед нападением. Отряд быстрого реагирования из Линкольна аппарировал на Сучье поле через 12 минут после поступившего из деревни вызова. К этому моменту волшебники в Нижнем Битчфилде все еще держали оборону, хотя давалось это им с большим трудом. Но вот в самой деревне в это время происходила уже откровенная резня. Нападавшие не жалели никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Они жгли дома, насиловали женщин и девочек, пытали и убивали людей самыми изощренными способами. Их было много, и поэтому они успевали глумиться над жертвами, устроив в деревне настоящий ад. Увидев все это и осознав масштаб катастрофы, командир пятерки практически сразу же сообразил, что своими силами ему с пожирателями не справиться, и вызвал подкрепление. Однако и вторая пятерка, прибывшая спустя 7 минут после вызова, проблемы не решила, поскольку нападение оказалось наживкой. Две пятерки боевиков ТС, попавшие в западню, были хорошим кушем, а мирные жители бонусом и поводом оттянуться и повеселиться. Впрочем, тот, кто планировал операцию, хорошо знал модус операнди третьей силы и ожидал прибытия новых подкреплений, имея несколько в стороне от деревни свой собственный засадный полк. В результате, еще через 10 минут в самом Битчфилде и вокруг него с пожирателями дрались уже две боевые пятерки Аврората и 4 команды боевиков ТС. Однако и этих сил явно не хватало, так что на помощь своим людям бросились Олег и Сириус, сами возглавив дежурные отряды шведских и русских наемников, и вскоре бой превратился в настоящее сражение, имеющее, по всей видимости, принципиальный характер для обеих сторон. Еще в самом начале, когда Олег только отпарировал в Битчфилд, характер и интенсивность боя показались ему весьма подозрительными. Однако уже в ходе сражения он понял, чем именно отличалась эта схватка от всех прочих. Прежде всего, со стороны противника в бою, похоже, участвовали одни только вальпургиевы рыцари. Никакого молодняка, никаких случайных людей и отбросов из лютного, только опытные профессионалы, то есть, кадровые бойцы и, возможно, какое-то количество европейских наемников. И кроме того, их было много, много больше, чем это случалось прежде, и они были решительно настроены нанести третьей силе не просто военное поражение, они хотели разгромить боевое крыло организации начисто. Поэтому, собственно, бой быстро перерос в ожесточенное сражение, втягивавшее в себя все больше и больше волшебников. Обе стороны получали подкрепление, но, если ТС просто подтягивал силы по мере того, как в этом обнаруживалась необходимость, а штаб успевал сформировать очередной маршевый батальон, пожиратели спланировали этот бой сначала и до конца. Они планомерно вводили в бой резервы, вынуждая авроров и командиров ТС вызывать себе в помощь новые подкрепления, которые, увы, не могли кардинально изменить характер противостояния и, тем более, переломить его ход. Прекратить эту жестокую резню было уже невозможно. Они все, и ТС, и вальпургиевы рыцари, в ней крепко увязли, но было очевидно, что когда-то должна будет наступить какая-то развязка. Олегу это было более, чем понятно, не знал он, однако, как на ходу изменить концепцию боя. Все отряды быстрого реагирования уже были здесь, и диспетчеры чрезвычайного штаба поднимали сейчас по тревоге дополнительные силы. Люди прибывали на сборные пункты, и их тут же бросали в бой. Ни о какой стратегии и о руководстве боем речь уже не шла. О тактике, впрочем, тоже. Вернее, кое-кто из своих и большая часть чужих все-таки следовали ранее разработанным планам. Но, в целом, это было уже не сражение, а обыкновенная собачья свалка, в которой индивидуальная сила волшебника, его техника и воля играли гораздо большую роль, чем тактика и оперативное искусство их командиров. И Олег в этом смысле ничем принципиально не отличался от всех других участвующих в бою тесовцев. Сам он являлся, конечно, тем еще ангелом смерти, но ни он, ни Сириус, ни оба два кардинально переломить ход сражения были не в силах, а перестроить ряды просто не успевали. У противника тоже хватало опытных и сильных магов. Некоторых, успевших сбросить маски, Олег даже узнал. Он определенно видел Хантера Уилкиса, Руфуса Аверклиффа, Эрика Мальсибера и Анну Мёрк. С такими бойцами трудно приходилось даже ему, особенно если они нападали вдвоем или втроем. Впрочем, его телохранители, а их сейчас было двое, старались не отрываться от Олега и поддерживали его, когда это у них получалось. Им ведь тоже приходилось несладко. Бой есть бой, но здесь и сейчас ожесточение и ненависть просто зашкаливали. Никто не планировал брать пленных, все, и свои, и чужие, горели желанием убивать. Олег в этом смысле тоже ничем себя не ограничивал, применяя временами как непростительные, так и просто темномагические заклинания. Он в очередной раз прикрылся щитом, крутанулся, уходя с линии огня, и, выставив второй щит, отразил неожиданную атаку откуда-то слева. Этот выпад он скорее угадал, чем заметил, и это было совсем нехорошо, потому что означало одно: Олег устал. Устал и стал совершать ошибки. Понятное дело, что при его уровне силы и довольно-таки изощренной технике его ошибки не носили пока фатального характера. Он их успевал заметить и чем-нибудь скомпенсировать, как это произошло сейчас со вторым щитом. Остальные-то бойцы не он. В смысле не железные и не настолько техничные, а значит, неизбежно должно было увеличиться число потерь. И не когда-нибудь потом, а прямо сейчас на сейчас. Олег снова парировал атаку и, извернувшись, послал в двух своих противников каскад ледяного смерча 2, быстро расширяющееся облако, состоящее из ледяных игл. Заклинание не из лучших, поскольку трансфигурированные иглы относятся к разряду короткоживущих. Если не заденут сразу, секунды через 3 потеряют форму и скорость, а значит и пробивную силу. Но, если накроют, мало не покажется, и то, что раны окажутся чистыми, небольшое утешение, если первым броском тебе разорвало аорту или еще что-нибудь в том же роде. На это и был расчет. Тем более, что ни на что более смертоносное у Олега попросту не хватило времени. В результате Августа Ивери прикрылся каким-то незнакомым Олегу кинетическим щитом, а вот Помпоней Бжикной в по кличке Помпон не успел. Вернее, успел, но щит у него получился не полный, а частичный, и старому мудаку, а он был едва ли не ровесником лорда, порядком изрешетило ноги. Кричал он страшно, но и добить сукина сына никак не получалось. Эйвери и какой-то едва знакомый молодой мужчина насели на Олега, в свою очередь пытаясь пробить его защиту. Бой затягивался, время уходило, а вместе с ним таяли силы бойцов, и отчего-то уже 5 минут или больше, как перестали прибывать подкрепления, а к вальпургиевым рыцарям, как назло, буквально пару минут назад отпарировалось дюжину свежих бойцов. Почему нет подкреплений? Вопрос не праздный, и Олег очень боялся, что знает на него ответ. Если в ходе такой жуткой резни вдруг перестают подходить резервы, это значит, что где-то еще идет бой высокой интенсивности. Ведь как все устроено, если тебя убило или, не дай бог, тяжело ранило, и ты потерял сознание, то, понятное дело, остаешься там, где стоял, пока не упал. Бой закончится, и тебе обязательно окажут помощь, если еще будет кому оказывать и зачем. Но вот с ранениями средней тяжести, когда уже не можешь продолжать бой, но при этом не потерял сознание, все обстоит иначе. В большинстве случаев боец успевает активировать ретирадный порт-ключ, а значит в точке эвакуации его встретят, окажут первую помощь и отправят порталом в госпиталь. Таких случаев за время боя случилось уже, как минимум, 5 или 6, и последние из них, не далее, как минуту назад. А это значит, что, как минимум, в точке эвакуации уже знают, не могут не знать о размерах проблемы, и, если все-таки не шлют подкреплений, значит попросту некого посылать в бой. Вот черт. Проклятие Эйвери пробило выставленный Олегом щит, и ударило его в грудь. Кираса измифрила эту гадость, конечно, рассеяла, но нагрелась при этом так, что задымил поддоспешник. Наверняка будут ожоги. Мелькнула сторонняя мысль, и разозленный до последней степени, Олег выдал с правой руки стихийный выброс огнем. И неважно, что в руке была зажата палочка, она в этот момент оказалась лишней, потому что стихия, подпитанная сильными эмоциями, никак не связана с классической волшбой. Это было подобно детскому выбросу, но имелись существенные различия. Его выброс был направлен на определенного человека, и это был очень-очень сильный выброс. Эйвери вспыхнул, как сток сена в грозу, и закричал от боли. Ужасный крик, отвратительное зрелище, и запах паленой плоти тоже не подарок. Но этот крик и это зрелище, судя по всему, отрезвили дерущихся. Бойцы остановились, настороженно наблюдая за своими противниками, но никто, и это было более, чем странно, ни один боевик, что с одной стороны, что с другой, не нарушил этого своеобразного водяного перемирия 3. Прошла секунда, другая. Эйвери замолчал и упал на землю обугленной куклой. Настала тишина, нарушаемая лишь треском огня. Горели дома в Битчфилде, женскими рыданиями и стонами раненых. А потом люди стали отступать друг от друга, разрывая контакт, чреватый продолжением боя. Без приказа, без того, чтобы обговорить условия. Они просто разрывали контакт. Потом, через минуту, наверное, пожиратели начали подбирать своих раненых и тела убитых и аппарировать вместе с ними куда-то в их точку сбора. Им не мешали, давая возможность уйти, потому что Аврора и боевики из третьей силы тоже были вымотаны до последней степени. Они не могли сражаться и не хотели продолжения банкета. Это сражение закончилось в ничью, так тому и быть. Олег смог оставить место боя только через час. Было много вопросов, для решения которых требовалось участие кого-то из лидеров ТС, члена Визингомата или просто старшего командира, имеющего право отдавать соответствующие приказы и вести переговоры с властями. Однако, все остальные командиры среднего и верхнего звена были или убиты, или тяжело ранены. Сириуса, к слову сказать, пришлось эвакуировать едва ли не в приказном порядке и под конвоем. Он был неоднократно ранен, причем одно из проклятий было из тех, что, если не заняться им сейчас же, потом будет поздно. И, тем не менее, Блэк отбрехивался сколько мог, но переспорить Олега ему все-таки оказалось не под силу. А сам он, ну, что сказать, он был полностью разбит, но его раны были куда менее опасными, чем у других. Поэтому Олег выпил пару флаконов всего подряд, и больше к этому не возвращался, пока не переделал всех дел. Закончив в Битчфилде и оставив там сводную группу из тех, кто не был ранен, Олег аппарировал домой, то есть в Энгильёен Манор. Однако по первому впечатлению, он, словно бы, никуда не перемещался. В особняке пахло кровью и дымом, и везде, где можно, были развернуты временные лазареты. Раненых было много, убитых, надо полагать, тоже. И никто не хотел ему объяснить, что произошло и откуда такие потери. То есть он понял уже, все-таки не дурак, что где-то что-то не срослось. Поэтому, стало быть, и не было подкреплений. Третья сила вела одновременно два крупных сражения, и резервов у организации попросту не осталось. Тревожило, однако, то, что Олега не встречал никто из его женщин. В любой другой ситуации они бы уже взяли его в оборот, но их не было, и у Олега возникло нехорошее предчувствие. Увы, интуиция его не обманула. Обе две нашлись в его собственной спальне, где ими занимался их семейный целитель доктор Капнион Рейхлин. «Живы?» От волнения у Олега даже голос просел. «Почти», — криво усмехнулась Анника. Она была в сознании и, судя по всему, ей было очень больно. Лилс лежала с закрытыми глазами. То ли спала, то ли в отключке. «Мэтр», — Олег посмотрел на доктора Рейхлина с немым вопросом, надеясь на лучшее и страшась худшего. «У обеих ранения тяжелые, но не смертельные», — медленно с характерным для него тяжелым немецким акцентом ответил целитель. «Можно было бы вылечить достаточно быстро, однако в их положении многие зелья противопоказаны. Приходится лечить тем, чем можно, а оно, по обыкновению, менее эффективно. Дети, Олегу вдруг стало трудно дышать. Вот буквально, как если бы отказали легкие или перехватили горло удавкой. Плод в обоих случаях не пострадал», — успокоил его Рейхлин. «Ваши дети, граф, родятся в срок. Однако вашим женам придется тяжело. Месяц, возможно, полтора в постели. Без обезболивающих и кровотворных зелий, без рябинового отвара 4. В него входит, знаете ли, кровь саламандры. К сожалению, этот ингредиент противопоказан для беременных. То же касается большинства снотворных зелий. Леди Иванштайн я усыпил чарами, но и тут существует проблема. Сильные чары применять нельзя, а слабые дают лишь кратковременный эффект. Конечно, час сна – это тоже неплохо, но медикаментозная кома была бы предпочтительней, однако все упираются в ингредиенты. Понимаю, дыхание вернулось, но тяжесть на сердце никуда не делась. Что скажете о Вис Виталис? У вас есть эликсир жизни? Удивился целитель. Нет, но я знаю, где можно достать. Олег не собирался раскрывать перед целителем все семейные тайны, поэтому подстраховался, сославшись на анонимный источник. Тем не менее, Вис Виталис у них был. Как Снейп сварил тогда эликсир жизни, так он и хранился, как Энзе на самый крайний случай. Это было бы неплохо, кивнул Рейхлин, принимая информацию к сведению. Не панацея, но Вис Виталис ускорил бы выздоровление. Уверены в качестве? Однозначно. Тогда поспешите. Явно воодушевился целитель. Одна капля в день. Да, пожалуй, именно так. Капля эликсира и сок мандрагоры. И гомеопатическая доза экстракта бадьяна 5. Может хорошо выйти. Хорошо, кивнул Олег. Я тотчас отправлюсь за эликсиром. Но прежде я хотел бы поговорить с графиней. Буквально несколько вопросов. Можно, но недолго, тяжело вздохнул доктор Рейхлин. Он понимал, верно, что без этого не обойтись, но профессиональный долг требовал быть осторожным. Что произошло? Спросил Олег, глядя Аннике глаза в глаза. Дурость произошла, простонала женщина. Мы с утра за покупками отправились на косую аллею и зависли. Насколько? Важное уточнение, хотя теперь поздно трепать нервы, что себе, что им. Разве что, урок на будущее. Мы встретили Эльзу. Набокову? Да, простонала Анника. Зацепились языками. Зашли в кафе. Эта причина, остановил ее Олег. Я спросил о другом. Сколько времени вы оставались на косой аллее? Нас атаковали где-то через 2 часа. Значит, кто-то их опознал и не поленился послать сообщение начальству. А уж рыцари не медлили. Вообще-то, был уговор, что с охраной или без, но больше, чем на час в общественных местах появляться нельзя. И все, вроде бы, соблюдали правила. До сегодняшнего дня, черт. Ладно, не бери в голову, улыбнулся он Аннике. И на старуху бывает проруха. Отдыхай. Подожди, остановила его жена, когда он уже шагнул к двери. Это моя вина, кто-то должен был. В жизни всякое бывает, пожал Олег плечами. «Не винись. Думаешь, у меня никогда не случалось? Эльза погибла. Вся первая пятерка полегла. Мы бы тоже там остались. Спасибо, Мот пришла на помощь. Такие потери, Берт. Столько убитых. И все из-за моей бабской дури. Только истерики мне не хватает для полного счастья. Угомонись, родная». Он подошел к кровати и, нагнувшись к Аннике, легко поцеловал ее в губы. «Постарайся не думать о плохом. Еще успеется. А сейчас радуйся, что жива, что Лилс жива, что детки в порядке. А посыпать голову пеплом не время и не место. Лилс, когда очнется, тоже ведь психанет. Вся надежда на тебя. А я пойду добывать для вас Вис Виталис». Разумеется, Анника знала, где он станет искать эликсир жизни, но это была семейная тайна, в которую посвящены только они с Анникой, с ней Примот. У остальных был недостаточно крепкий желудок, не переварит. А так, что ж, купил у кого-то. Простительный грех. Так что, сейчас ему надо было срочно наведаться в Феррерс Хаус, в хранилище которого под стазисом были спрятаны несколько зелий, весьма проблематичных с точки зрения морали и закона, но незаменимых в таких вот форс-мажорных ситуациях, как, например, это. И все-таки прежде, чем отправиться в резиденцию графов Д.Э., Олег захотел узнать подробности приключившегося с его женами. Поэтому он минут 10 побродил по особняку, успев по ходу дела выпить еще одну порцию бодрящего и задать пару-другую вопросов разным людям, и, в конце концов, нашел того, кто, хотя бы в общих чертах, мог рассказать, что именно произошло на Косой Аллее. Маркус Тэч был наемником из Баварии, крепкий профессионал, техничный, физически сильный и твердый в своих убеждениях. Он, разумеется, был в найме. Это так, но при этом Маркус разделял убеждения большинства членов ТС. На Алли он оказался в составе группы прикрытия, которая, слившись с толпой, следовала за охраняемыми персонами и их телохранителями. В бой он вступил практически сразу и при этом умудрился уцелеть там и тогда, где полегли все телохранители Анники и Лилс и почти вся группа прикрытия. «Мы сильно задерживались», рассказывал он Олегу, уединившись с ним в дальнем углу приемного зала. «Я даже хотел уже окликнуть кого-нибудь из охраны и попросить поторопиться, но, оказалось, что я опоздал. Ваших жен и их телохранителей атаковали одновременно с нескольких сторон. Леди Иванштайн опередила нападающих буквально на несколько мгновений и успела поставить щит, прикрывший всех женщин. Не знаю, как она это делает, но она потом еще несколько раз предугадывала действия пожирателей. В общем, она успела, упредив удар на несколько ударов сердца. Графиня Ингильо им подключилась спустя мгновение, поставив еще один щит. Должен сказать, она нечто, господин граф. Я такого бойца, как леди Ингильоин, в жизни не встречал. Очень резкая, сильная и, я бы сказал, изощренная. Они с леди Иванштайн составили невероятно эффективный дуэт. Если бы не они, потерь среди женщин было бы больше. Сколько всего было женщин? Нахмурился Олег. Кто именно? Ваши жены, разумеется. А еще леди Лавгуд, леди Набокова, леди Малфа и леди Блэк, которая из Блэков, решил уточнить Олег. Беллатрикс. Она, к слову сказать, тоже очень сильный боец. Ее сестра, леди Малфой, послабее, но тоже хороша. А вот леди Набокова и леди Лавгуд боевой магией практически не владели и оказать помощь в бою не могли. Но, если леди Пандора отреагировала правильно и сообразила спрятаться в ближайшей лавке, вышибла витрину и нырнула в торговый зал прямо вместе с осколками, то леди Набокова, по-видимому, растерялась. Замерла на месте, как соляный столб, и никуда. Ее леди Иванштайн прикрывала сколько могла, но, вы же понимаете, в бою надо двигаться, а она стоит и стоит словно и в самом деле, жена Лота. В конце концов, ваша супруга отбросила ее ко входу в лавку, но было уже поздно. Леди получила аваду в спину. В общем, рассказ Маркуса Тыча расставил все точки над «и». Бабы бездарно подставились, совершив ошибку многих охраняемых особ. Расслабились. Забыли, кто они, где и кто их враг. А дальше все то же самое, что происходило в Битчфилде, с той только разницей, что Анника и Лилс, хоть и беременные, но даже сейчас стоят дюжины бойцов. Блэк и Малфой чуть пожиже, но не намного. Четыре сильных ведьмы, пятерка телохранителей и тройка группы прикрытия – это довольно значительная сила, чего пожиратели явно не учли. Поэтому, просрав всю свою внезапность в первые мгновения боя, они так и не смогли достигнуть численного превосходства. А потом началась игра с подходом свежих сил. Резервы бросили в бой обе стороны. Одни, потому что поняли, какой им выпал куш, другие, потому что понимали всю важность момента и то, что Блэк и Сигриев за своих женщин всем пасть порвут. Драка вышла тяжелая и кровавая. Набежали Аврора и спецназ ДМП, и тогда противник бросил в бой свой спецназ, два эскадрона черных рыцарей. Вот тогда уже пошло настоящее веселье. Ту часть аллеи, которая примыкает к дырявому котлу, разрушили практически полностью, и обе стороны понесли ужасающие потери убитыми и ранеными. Бой прекратился только тогда, когда на косую аллею прибыл отряд линчевателей Аластера Грюма из Аврората и шотландские головорезы Мод. Они нарушили равновесие сил, и кто-то из пожирательских командиров сыграл отход, но в отличие от Битчфилда, здесь им спокойно уйти не позволили. На поле боя осталось несколько раненых и убитых, и сейчас в следственном отделе ДМП из выживших пожирателей выбивают информацию. Крауч еще в январе приказал не церемониться, так что, возможно, с утра начнутся аресты или многие уважаемые люди ни с того, ни с сего подадутся в бега. Что ж, думал Олег, направляясь в Феррерсхаус, когда-нибудь это должно было случиться. Война затянулась, люди стали уставать и совершать ошибки, и вот очередной пример типичного промаха, совершенного из-за усталости. Слава богу, что обе две уцелели, но зато погибла Эльза Набокова, погибли 27 замечательных мужчин и женщин, Авроров и бойцов третьей силы. И все это попросту ужасно, не говоря уже о множестве раненых и о разрушениях на косой аллее и в деревне Битчфилд. Но, главное, как минимум, часть вины за случившееся лежит именно на его женах. Какой бес понес их за покупками в магический квартал? Кто послал им навстречу Эльзу Набокову? И какого лешего они там застряли так надолго? Впрочем, это все равно бы случилось. Не с ними, так с другими, но встреча с врагом лицом к лицу была неизбежна. Не сегодня на косой аллее, так завтра на подходах к Мунга, Министерству или Хогвартсу или в каком-нибудь другом месте, в магических кварталах Ливерпуля или Бирмингема, в какой-нибудь деревне, где-нибудь когда-нибудь силы сторон должны были схлестнуться по-крупному. Сегодня случилось два таких сражения. Наверняка, будут и другие. Ни одна из сторон уже не может просто взять и отступить. Прежде всего, потому что не позволит другая сторона. А, если говорить конкретно о нем, то Олег и раньше был настроен более, чем решительно, а теперь, после сегодняшнего, он утвердился в своем мнении еще больше. Такие болезни, как та, что поразила магическую Англию, консервативными методами 6 не лечится. Тут нужен более радикальный подход, хирургический. В принципе, Олег знал об этом и раньше, но сейчас все как-то сложилось одно к одному, и стало очевидно, что, если начал, иди надо до конца. Даже если в результате руки будут по локоть в крови, и мальчики кровавые в глазах, это не страшно, потому что это будет кровь врагов, а не друзей. Оппарировав Феррерсхаус, Олег сразу почувствовал недоброе, и, вроде ничего особенного, все дома и все на своих местах. Атмосфера спокойная, не считая того, что здесь тоже развернули лазарет. Однако интуиция криком кричала, есть что-то еще, и это что-то ему наверняка не понравится. Что случилось? Спросил он Мод, которая, как и было условлено, ожидала его в своем кабинете. Сначала поешь, разговоры потом. Отрезала леди Блэк, кивком указав на сервированный около камина столик. Упертая. Олег понял, что ни криком, ни увещеваниями ничего не добьется. Он свою кузину знал лучше, чем кто-нибудь другой. Ладно, корми. Усмехнулся устало. Не маленький, сам возьмешь. Не присоединишься? Спросил Олег, присаживаясь к сервировочному столику, выполнявшему сейчас роль обеденного стола. Я, как вернулась, сразу поела, успокоила его Мод. Выпила немного для успокоения нервов, затем залилась по глаза зельями, а тут и ты подошел. Сильно досталось, не слишком задумываясь об этикете. Олег придвинул к себе салатницу с какой-то из вариаций немецкого картофельного салата с мясом и, вооружившись ложкой, отстоя мавитон, начал восполнять потраченные за этот длинный день калории. «Устала очень», — ответила ему Мод. «Так-то легко отделалась. Пара другая царапин. Завтра не останется и следа. А вот вымоталась. Ладно», — махнула она рукой. «Ерунда. Жива, на ногах, что еще нужно человеку для полного счастья? Сам-то как там лился Анника?» Следующие полчаса Олег ел все подряд, что-то мясное и что-то рыбное, что приносили ему тараритюра, жевал и, нарушая все законы приличия, одновременно рассказывал о том, что произошло в Битчфилде, и о том, в каком состоянии оставил Лили и Аннику. говорил и говорил, рассказывая обо всем подряд, и, в свою очередь, расспрашивал Мот о том, что и как происходило в волшебном квартале, когда туда прибыла она. Потом он доел, выпил зелья, доставленные Трором, запил горечь коньяком, закурил сигарету и вопросительно посмотрел на Мот. «Рассказывай, ты извини меня, Берт», — сказала она неуверенно, хотя это было совсем для нее не характерно. «Горевестников никто не любит». «Кто?» — спросил тогда Олег, пытаясь сообразить, кто еще, на свою беду, мог там оказаться в это время. Рычал. Это было похоже на внезапный удар молнии. Неожиданно и страшно. Слово, сказанное Мот, буквально оглушило Олега, разом лишив и ясности мысли и твердости духа. Когда через минуту или две он пришел в себя, выяснилось, что лицо его мокрое от слез, и он совершенно не помнил, когда в последний раз пускал скупую мужскую слезу. Эбур, кажется, не плакал даже в детстве, а Олег, он мало что помнил про свою жизнь до того, как, наверное, в детстве плакал, как плачут все дети, но это было давно и неправда, да и не помнил он толком. «Надо же, как меня, ты, я знала, Берт», кивнула Мот, которая умела понимать его с полуслова. «Все знали, Анника с Лилс обсудили между собой и решили не мешать, значит, знали, но решили промолчать, золотые бабы, как это случилось?» По-видимому, она прибыла с подкреплением ближе к концу боя, но они сразу попали под удар черных рыцарей. Рычел командовала пятеркой, а у этих полтора десятка головорезов. Дрались, насколько мне удалось узнать, достаточно долго и упорно, но полегли все. Она получила проникающее в висок, добавила Мот после паузы. Я могу ее увидеть, странно, что он спрашивает о том, что может просто потребовать, но, похоже, сейчас он был, что называется, сам не свой. Можешь и должен, тяжело вздохнула Мот, но прежде я хочу рассказать тебе кое-что еще. В голове было как-то слишком пусто, чтобы подумать над тем, о чем говорит Мот, поэтому, наверное, он не сразу уловил ту особую интонацию, с какой говорила где-то когда-то не Мот Деньофмарш, а Хервер Белая Кость. Это был отзвук высокой речи альвов. Так, к слову сказать, говорила и Фриедис, хранительница леса. С чего бы вдруг, удивился Олег, стараясь не думать о своей потере, загнать горе как можно глубже, чтобы дожидалось его там до лучших времен. Вот закончится война, и, если он все-таки выживет, тогда и наступит время горевать по-настоящему. Сейчас же он должен был сохранять рассудок ясным. Ему еще предстояло найти виновных и покарать их так, как делали это викинги. Без жалости и сострадания, потому что месть священна. «Я слушаю тебя, Хервер Белая Кость», — сказал он вслух, сам удивляясь такому резкому переходу. С тех пор, как они с Мот смогли открыть портал и пересекли границу миров, они почти не вспоминали о том, что заставило их бежать из мира Мот, и кем была Мот в том мире. Тем более, они не вспоминали ее прежнего имени. Но сейчас, я обнаружила Рычела истекающую кровью, но еще живую, Мот смотрела ему прямо в глаза и говорила, не отпуская ту интонацию, которая напоминала, что перед ним не совсем человеческая женщина. Альва наполовину всегда альва, говорили на родине Мот, и, наверное, неспроста. Попыталась помочь Берт, она была жива и мертва одновременно. Ее личность, ее душа уже были мертвы, настолько сильно был поражен головной мозг, но ее тело было еще живо. Я должна была позволить ей уйти за грань, но в последний момент обнаружила, что она беременна. Твоим сыном, Берт, я не могла погубить его, отпустив ее. Наша магия, Берт, мы никогда не обсуждали с тобой того, в чем выражается магия альвов. Она не похожа на ту магию, которую я унаследовал от отца и которой меня обучал ты. Альвы по большей части используют ритуалы и обряды, заговоры и наговоры. Короче, у нас есть такие практики, которые здесь считались бы темным или даже черным колдовством, но у нас они светлые, поскольку альвы считают, что кровь – это жизнь, а жизнь – это всегда свет, что бы там ни плел Альбус. Что ты сделала? А что, вообще, она могла сделать? Я перебросила Рычел порталом сюда, в Феррерсхаус, и сразу же отлевитировала в алтарный зал. Нас видели только двое твоих гвардейцев. Я их сразу же оглушила, а Трор унес их в темницу. Потом возьмешь с них непреложный обед, и пусть живут, но о том, что я сделала, что сделаем мы с тобой, никому не надобно знать. Что именно мы с тобой сделаем? Олег уже догадался, что именно собирается сделать Мот. Вернее, что она уже начала делать, но должен был знать наверняка. Ты можешь сохранить малыша? Могу, но потом придется кому-то из твоих жен объявить его своим. Сам понимаешь, никаким другим способом его появление будет не объяснить. Если скажешь, что он бастард от случайной любовницы Маглы, все равно кто-нибудь сопоставит факты и поймет, чей он сын. Ни тебе, ни мне обвинения в темной волшбе ни к чему, а то, что эти мудаки во главе с Эльбусом нас обвинят, нет сомнений. Так что идеальный вариант – это подгадать его рождение к другим родам. Я понял, принял Олег ее объяснение. Ты права, к кому лучше. Роды организуем несколько раньше срока, буквально на пару недель, но все равно речь идет о первой декаде июля. По срокам это лучше всего подходит к Лиле. Организуем роды в тот же день, и будет считаться, что она родила двойню. При домашних родах это легко устроить. Что сейчас? Сейчас мы спустимся вниз и проведем первые стабилизирующие ритуалы. В следующий раз ты понадобишься мне через 5 дней. Сможешь достать живого оленя, медведя и волка? Полярный волк сгодится, уточнил Олег, прикидывая, кто ему может продать этих жертвенных козлов, да еще и с сегодня на завтра. Может быть, заодно пару пожирателей утилизируем, зверье оно и есть зверье, а среди пожирателей были ведь не одни лишь старые козлы, случались и козочки. Одна такая сидела сейчас под замком на секретной базе третьей силы в Абердине, голубоглазая блондинка, чем-то, к слову, похожая на Рычел, такая же маленькая и тоненькая. Увидишь такую и, кто бы что тебе ни рассказывал, не сразу поверишь, что перед тобой настоящая социопатка 7, серийная убийца и садистка. И таких у Олега по разным нычкам было припрятано на всякий пожарный случай целых 3 штуки. А сейчас, похоже, был как раз такой случай. Нельзя, покачала головой Мот. Животные, бочонок меда. Какой, уточнил Олег, знавший не понаслышке, что бочки бывают разные. Пивной 8 бочонок, пожала плечами Мот, и столько же хорошего красного вина. Эликсир жизни, предложил Олег. Да, пожалуй, кивнула Мот. Я сама возьму, сколько надо, и там еще всякого по мелочам. Простые зелья и несколько ингредиентов, но это все у нас есть. А кровь свою пожертвуешь уже в ходе обряда. И знаешь, что? Попробуй получить немного Лилиной крови. Она может понадобиться. Лилина кровь, вряд ли это станет проблемой. Мот, у Лили крепкий желудок, сказал он в ответ. Она поймет и поможет. Анника тем более. Тогда, как только поправится, они будут нужны здесь. Не часто, но, как минимум, раз в неделю-2. Ритуал надо будет повторять не раз и не два, но это все потом. А сейчас пойдем. Ты должен все увидеть сам. Увидеть, понять и принять. Это было жестокое испытание. Олег даже представить себе не мог, каким тяжелым станет прощание без прощания. На самом деле, это действительно было крайне сложно принять. Рычел уже не было, но она была и вынашивала его сына. Один Бичфилд, бич, сука, филд, поле, то есть сучья земля или что-то в этом роде, английская деревушка, расположенная в графстве Линкольншир. Деревня была описана в знаменитой книге Судного дня, 1086 год, где ее называли Биллисфилдом. Деревня фактически разделена на 2 отдельные группы зданий, расположенных в Бичфилде и Нижнем Бичфилде. Эти 2 группы зданий соединены темным переулком, Англ, Дарк Лане. 2 каскад смерча, облако или столб пыли, обломков и поднятых с земли предметов или водяных брызг. 3. В книге «Джунгли» Рейдьерда Киплинга описывалось водяное перемирие, приходя к рекам и озерам животные не нападали друг на друга, так как, несмотря на свои охотничьи инстинкты, были честны и благородны по отношению к своей добыче. В реальной жизни зверям не знакомы такие понятия. 4. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, рябиновый отвар, исцеляющий эликсир, также действует как противоядие к усыпляющему зелью и напитку живой смерти. 5. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, экстракт бадьяна, зелье, позволяющее быстро залечивать раны, не оставляя даже следов, шрамов, способствует быстрому срастанию кожи на ране человека. Излечение экстрактом бадьяна имеет и свои минусы, очень болезненный процесс лечения. 6. Консервативное лечение – это собирательное название для различных методик, позволяющих обойтись без оперативного вмешательства. 7. Диссоциальное, антисоциальное, расстройство личности, устаревшие названия, психопатия, социопатия, расстройство личности, характеризующиеся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности. В последнем издании американского руководства по психическим расстройствам DSM-5 отмечается, что психопатия и социопатия являются синонимами антисоциального расстройства личности. 8. Предположим, что меры объема у альвов похожи на древнерусские. Тогда пивная бочка равно 10 ведер, а ведро – примерно 12-299 литров. Глава 16. Глава 16. 7 апреля 1981. Несколько дней назад, а точнее 3 апреля, следователь ДМП из Милда-Аберкромби, средних лет ведьма из старинной уважаемой семьи, неожиданно пригласил Олега в штаб-квартиру департамента для прояснения некоторых вопросов, возникших при анализе свидетельских показаний. Олег эту женщину не знал, он давал показания по событиям 23 марта лично Бартикраучу, поэтому предположил, что речь действительно пойдет об уточнении каких-то деталей и пропущенных при разговоре с главой ДМП подробностях. Однако все оказалось куда интереснее. Миссис Аберкромби несла с милой улыбкой такую пургу, что впору было задуматься о ее психическом здоровье, и Олег так бы и сделал, если бы не одно крайне важное обстоятельство. Разливаясь соловьем на какие-то из пальца высосанные темы, Измильда одновременно подвинула коллегу два пергамента, плотно исписанных мелким, но четким и хорошо различимым почерком. Не надо было быть гением, чтобы уже после прочтения первых строк понять, что это документ для служебного пользования. Перед Олегом на столешнице рабочего стола лежал отчет о событиях 23 марта 1981 года на Косой Аллее. Документ лежал так, чтобы его могла читать сама госпожа следователь, что она, возможно, и делала, но и ее визави, если, конечно, он обладает хорошим зрением и способен читать перевернутые тексты, мог ознакомиться с содержанием этого отчета. Олег обладал, был способен и ознакомился, узнав те подробности, которые очень хотел и просто обязан был узнать. Его жен, гуляющих по Косой Аллее, опознали два разных человека. Оба были связаны с пожирательским подпольем, и оба два сочли необходимым тотчас сообщить по инстанциям, прекрасно понимая, чем это может обернуться для женщины случайных прохожих. 15-летняя Нерида Робертс, слизеринка, учившаяся в 5 классе Хогвартса, находилась на Косой Аллее в связи с предстоящей свадьбой брата активного участника боевого крыла партии чистокровных традиционалистов. Ему она и сообщила с помощью блокнота с протеевыми чарами о том, что видела в лавке конфекциона один беременных леди Иванштайн и графиню Ингельёйн с охраной, состоящей из 5 телохранителей. Вторым лазутчиком-стукачом оказался некто Дэвид Мейкхи, мелкий махер 2 из Лютного переулка. Он стуканул бандитам Сивова, ну а те уже передали по назначению. И еще одна немаловажная деталь. Как выяснилось, решение на атаку с приказом захватить живыми или убить отдали члены ближнего круга Себастьян Селлоу и Аминис Нот. Ознакомившись с отчетом, Олег с благодарной улыбкой кивнул миссис Аберкромби, и та довольно быстро завершила беседу, поблагодарив лорда Сигриева за сотрудничество и передав лучшие пожелания леди Иванштайн и леди Ингельёйн. Ну, а Олег, едва вернувшись домой, собрал у себя тех тысовцев, кто входил в секретную группу 0, и ознакомил их с новой информацией. По странному стечению обстоятельств именно на этом собрании было озвучено еще одно имя. Разведчикам группы 0 удалось опознать командира 2-го эскадрона черных рыцарей, того самого, с которым сражалась Рэйчел. Оказывается, командовал эскадроном знакомый Олегу по Хогвартсу Нейл Амбридж. Таким образом был составлен список смертников. Всех этих людей и их семьи Олег приговорил к смерти. По его мнению, настало время дать пожирателям почувствовать, что цена их безумств может оказаться куда выше, чем они могли себе представить. Но, разумеется, следовало учитывать общественное мнение, законы магической Великобритании и пропаганду светлых. Поэтому действовать предстояло в условиях повышенной секретности, но Олегу это было не внове, как, впрочем, и остальным членам группы 0, которая никогда, вроде бы, официально не существовала. О ней ходили лишь смутные слухи, но никто ничего конкретного об этом отряде сказать не мог. А между тем, это была организация внутри организации, совершенно секретное подразделение, все члены которого принесли даже не один, а несколько непреложных обетов. И, разумеется, ни один из 15 мужчин и женщин, участвовавших в деятельности группы 0, не считал себя чистоплюем. Они были не только боевиками, но и разведчиками, диверсантами и ликвидаторами. Во всяком случае, Именно так задумывал эту авантюру сам Олег, взявший идею из боевиков и триллеров, виденных им еще в первой жизни. И сейчас настало время использовать по полной тот потенциал, которым обладали эти бойцы невидимого фронта. Кроме Олега о группе 0 знали Сириус, Анника, Лилс и Мод. Но сегодня, сейчас никто из женщин участвовать в операции не мог, поэтому вместе с Олегом на дело отправился только Сириус.